Сомневаюсь, что Алый знал, как затормозить разогнавшуюся дрезину. Я вот не знал. Но завороженные вынырнувшим ниоткуда поселком-призраком, мы благополучно прозевали этот момент. Исчерпав запасы инерции, наш неказистый транспорт остановился сам, с неспешной плавностью отлаженного автопилота. Мы сошли на землю, как моряки после долгого плавания, причалившие, наконец, к незнакомому берегу. Испанские конкистадоры, бесшабашные искатели приключений, так и нашедшие их на свою голову. Стены, не кирпичные, а каменные, так и не выросли выше первого этажа, лишь вытянулись, приплюснутые, несуразные, похожие на будки для гигантских такс. Часть окон была заколочена плотно подогнанными щитами из досок, другая чернела пустыми провалами. Повсюду валялись бочки из-под солярки, гнутая арматура, какие-то запчасти и прочий металлический хлам. Возле ближайшего барака дотлевал свой век измятый каркас вездехода. Поселок не ждал нас. Под ногами неожиданно оказалась уже не хлюпающая тундра, а гравийная отсыпка. Что-то вцепилось мне в сапоги, и я, засмотревшись по сторонам, едва не упал. Проволока, запутавшаяся у меня в ногах, щетинилась гнутыми колючками. Насколько хватало зрения, она тянулась в обе стороны, в несколько рядов, местами повисая на подгнивших столбиках. Поселок был опоясан ею в три ряда. Я зябко поежился, представив, как десятилетия назад безликие люди, измученные, запуганные, глядели сквозь нее на заснеженную тундру, самую надежную из всех тюремных камер. Где-то на дне желудка зародилась едкая тошнота, настолько мне было здесь неуютно. Превратившись в пристанище для леммингов и песцов, поселок по-прежнему угнетал. В этом заключалась его суть, его смысл. По-другому он попросту не умел. Мне так нестерпимо хотелось уйти отсюда, что мышцы на икрах подергивались от нервного тика. Я бы ушел. Я бы долго пятился, не отрывая глаз от притихших бараков, а после развернулся и припустился во всю прыть, надеясь, что невидимые каменные руки не схватят меня за ногу и не потащат обратно в молчаливую безнадегу, пропитавшую это дурное место. Я бежал бы так до самого города. Но Алый уже вышел на укатанную дорогу, заменявшую поселку главную улицу. Там он остановился, задохнувшись от восхищения. Замер, опустив руки по швам, открытый, беззащитный, непривычно молчаливый. Он как будто не чувствовал мрачную агрессию, прущую от уродливых строений. Распахнув блестящие от возбуждения глаза, он доверчиво впитывал нечистый дух заброшенного поселения. Медленно, будто боясь спугнуть, Алый подошел к ближайшему бараку. Длинные пальцы его осторожно провели по влажным камням, сцепленным серым раствором. И точно получив ответный импульс, некий неслышный отклик, Серега вновь стал самим собой. Суетливым 12-летним пацаном. Как заведенный он принялся носиться между домиками, засовывая длинный нос в каждый угол, громыхая какими-то железками, топоча как слон и гулко ухая робким давно небуженным эхом. Я плелся за ним точно под дулом автомата. Даже моего естественного мальчишечьего любопытства не хватало, чтобы перебить неприятный флер страха, давлеющего над этим крохотным пятачком тундры. Я тоже подходил к домам, но, в отличие от Алого, старался к ним не прикасаться. Пару раз я даже заглянул внутрь, когда друга не было подозрительно долго. Ничего интересного там не оказалось. Только обваливающаяся отсыревшая штукатурка. Лужи, какие-то обломки, ветошь, рухлядь. Да еще холод, ползущий от снежных куч, смерзшихся в гладкие ледяные горбы. Бараки пахли сыростью и запустением. Всякий раз я находил Алого, застывшего над какой-нибудь старой ерундой, вроде опрокинутого деревянного табурета или вороха вымокших газет. Удивительно, но он ничего не брал. Даже не двигал с места. Видно, все же чувствовал что-то. У последнего то ли сарая, то ли гаража я не выдержал. «Алый!» Серега не отреагировал, увлеченно разглядывая окно, скалящее поломанные прутья металлической решетки. «Алый, ты оглох, что ли?» «А?» Серега вскинулся, словно очнулся ото сна. «Б!» – разозлился я. «Глухих везут. Поедешь?» «Куда?» – не понял Серега. «Домой, блин! Посмотрел? Доволен? Поехали назад! Может, твоим предкам на тебя начхать, а мои мне уши оборвут!» «Вообще-то я врал. Родители вряд ли хватятся меня раньше 9 вечера. Сейчас же было, вероятно, 4 часа. Но прямо сказать, что я отчаянно до дрожи в коленках трушу, не поворачивался язык. Даже лучшему другу. Даже один на один. Нормальный пацан никогда не признается, что испугался, словно какая-нибудь девчонка». «А-а-а!» – протянул Серега и неожиданно сказал. «Слушай, старик, ты прав. Надо идти, а то я тут бесконечно буду ползать». Украдкой я облегченно выдохнул. Серега с сожалением посмотрел на последнее неосмотренное здание. Делать там, по сути, было нечего. Единственный вход перекрывала рухнувшая крыша. Возле забитого сгнившей доской проема стояла пустая бутылка из-под советского шампанского. Подняв с земли крупный камень, Алый прицельно запустил его в бутылку. На прощание. Все прошлое лето мы играли в городки возле детской площадки, пока кто-то не стырил наши едва живые пластмассовые кегли. Так что бутылку Алый снес легко, первым же броском. Толстое зеленое стекло выдерживало, наверное, прямое попадание ядерной бомбы. Бутылка лишь недовольно зазвенела, закрутившись на выбеленном щебне. Похожая на обезумевшую часовую стрелку, она вертелась, то и дело выцеливая на нас пушечным жерлом горлышко. И когда, наконец, остановилась, указывая где-то на 8:45, из-за барака появились они. Внезапное, как привидение Серегиных россказней, и почти такие же пугающие. Детей в Алыкеле было не слишком много, и такой роскоши, как выбор компании по возрасту, позволить себе они не могли. Из 7 мальчишек, серьезных, собранных, сжавших кулаки и обветренные губы, парочке было лет по 15-16. Еще 3 явно были нашими одногодками. А оставшиеся 2 вместе тянули лет на 11. Самый младший тащил за хвост мокрую измочаленную игрушку, то ли песца, то ли лису. Алый сообразил гораздо быстрее меня, быстро нагнулся и выпрямился вновь, сжимая в обеих руках по угловатой острой каменюке. Незнакомые мальчишки, начавшие было брать нас в кольцо, остановились. Не испуганно, а скорее заинтересованно. Маленькие хищные зверята, удивленные, что жертва решила сопротивляться. Наконец, один из старших, длинный, лохматый, под бетла, жестко спросил: «Вы чё здесь шляетесь, уроды?» Живой голос. Живого мальчишки. Никакого не призрака. Я облегченно улыбнулся. «Хули ты лыбишься?» С угрозой проворчал второй старший, сбитый крепыш с квадратной челюстью. «Какого хрена вы сюда приперлись? Это наше место! Ты его купил, что ли?» С вызовом пискнул Алый. Голова моя втянулась в плечи. Такой подставы от друга я не ожидал. Еще секунду назад у нас была возможность уйти, промолчать, развернуться и тихонько двигать во свояси, терпеливо снося издевки и насмешки, которые неизбежно полетят нам вслед. Но Алый только что самолично эту возможность похоронил. «Кеш, зырь, какая мелочь борзая!» Лохматый пихнул локтем крепыша. «У пацанов, кажись, здоровье, вагон!» «Ща разгрузим!» – с готовностью пропищал малек с игрушечным песцом. Компания радостно загоготала. «Рискни! Разгрузи глиста в скафандре!» Серега замахнулся камнем и заорал. «У, падла! Башку проломлю!» Мальчишки отшатнулись. Даже старшие отступили на полшага и тут же принялись подбирать с земли камни покрупнее. Один из малышей метнулся к ближайшему бараку, откуда вернулся уже с охапкой палок. Стало совсем не до смеха. Алый опасливо опустил занесенную руку и попятился. Кажется, он наконец осознал, что мы с ним у черта на куличиках в окружении обозленных чужаков. Договориться уже не выйдет, драться не вариант, убежать успеем ли? «Так, что за шума, драки нет?» раздался грубый, охрипший от папирос голос. Мы не поверили своим ушам. Помощь пришла, откуда не ждали. По улице медленно, в развалочку, шел пузатый дядька в мешковатых, испачканных машинным маслом штанах и распахнутой телогрейке. Растоптанные кирзовые сапоги скребли щебенку, точно их хозяину было лень поднимать ноги. Лысина блестела на солнце, густые пшеничного цвета усы воинственно топорщились. «Чего орем?» Встав между нами и Алыкелевскими, требовательно спросил дядька. Те молчали. Молчали и мы с Алым. Дядька попеременно смотрел то на них, то на нас. Не дождавшись ответа, вынул из кармана смятую пачку беломора, вытряхнул папиросу и закурил, пряча в ладонях рвущуюся на волю улыбку. «Вот чудеса!» – изрек он, выпуская дым из ноздрей. «Так шумели, так орали, а теперь молчат, как партизаны. Чё случилось-то, шкиты?» «А чё они на наше место лезут?» – обидчиво прогундел малек с игрушкой. «Резонно!» – кивнул дядька. «За такое и по шапке можно!» Толпа подростков обрадованно загудела, нестройно подавшись вперед. «Ну и дрались бы, как нормальные пацаны, один на один!» – скривился дядька. «А то налетели толпой, вояки! Идите, вашу мать!» Мальчишки враз стушевались, попрятали глаза. Потлатый даже покраснел. И только мелкий гаденыш никак не унимался. «Пусть камни бросят, я им сам наваляю!» Он поднял руку, шумно вытирая набежавшие сопли. Зажатый в кулаке песец вяло трепыхнулся, и я, наконец, понял, что он живой. Пока еще живой. Перехватив зверька поудобнее, мелкий резким движением свернул ему шею. Измочаленная тушка обмякла в грязных детских пальцах. Дядька сплюнул, неодобрительно качая лысой головой. «Валялку отрасти!» – зло бросил он, щелчком отстрелив окурок. «Кошаков вон своих мучай, сопля зеленая! А ну, марш отседа!» Поворчав для вида, мальчишки потопали прочь. Но не ушли совсем, а остановились в шагах в 30. Настырные. Похоже, домой все же придется удирать. Но теперь у нас, по крайней мере, есть небольшая фора. «Чашки ты! Прессали, малеха!» Добродушно усмехнулся наш спаситель. «Ага». Выдохнул Алый, разжимая пальцы. С глухим стуком каменюки шлепнулись на землю. «Спасибо, дядь!» «Да ерунда!» – отмахнулся тот. «Вы как домой-то добираться думаете? Они ж не отстанут!» Мы одновременно посмотрели в сторону Алыкелевских. Я и Алый с беспокойством, дядька с каким-то плохо скрытым умилением. Собравшись в круг, пацаны о чем-то яростно спорили, бросая на нас злые взгляды. Потлатый точно мельница размахивал длинными руками. Крепыш Кеша лупил кулаком в раскрытую ладонь. Мелкий пакостник ожесточенно дергал песцовый хвост. «Вот что ж киты!» – предложил дядька. «Давайте так сделаем. Скоро Парма со сменой поедет. Скажу мужикам, чтобы вас захватили. Катались на Парме-то?» Он вновь улыбнулся и хитро подмигнул. От накатившего облегчения ватно обмякли напряженные ноги. Радуясь нежданному избавлению, я про себя дал зарок, что отныне никуда, никогда и ни за какие ковришки не сунусь больше с Алым. «Давайте-ка присядь пока где-нибудь, а я пойду машину встречу». Довольные, что все так благополучно разрешилось, мы с Алым дошли до ближайших бочек и уселись сверху, болтая ногами. Я развязал рюкзак, делясь с другом бутербродами и обжигающим сладким чаем. Растянув физиономию фирменной идиотской улыбки, Алый показал пацанам кукиш. Те зароптали, но оскорбления проглотили. «Дядь!» – крикнул я в спину уходящему мужику. «Дядь, а когда машина приедет?» Уже почти скрывшись за углом барака, он обернулся. Крепкая, короткопалая пятерня неопределенно махнула в воздухе, сверхнув перстнями-наколками. Неаккуратные усы приподнялись, обнажая желтые от никотина зубы. «Ближе к вечеру, как темнеть начнет! Подождите чутко! Недолго осталось!» Дядька ушел, оставив после себя едкую папиросную вонь. Я кивнул. «К вечеру, значит, к вечеру. Ну и что, что темнеть начнет? На парме до дому мигом доедем. Предки и чухнуться не успеют. Тем более до вечера, похоже, действительно оставалось уже недолго. Тучи залепили солнце черной ватой. Небо помрачнело. От безглазых бараков поползли синюшные, как дядьки на татуировке, тени. Где-то в отдалении раздался смутно знакомый ляск, перешедший в ритмичное постукивание. Хриплый мужской голос проорал что-то призывное. От тундры потянуло болотной прохладой. «Дядька комик, блин!» Алый хрюкнул и тут же затолкал в рот почти целый бутерброд. «Стемнеет, ага! До августа сидеть будем!» От этих слов я похолодел так, что зад примерз к бочке. За бараками гомонели мужские голоса, скрипел под сапогами гравий. Серега прихлебывал чай, улыбался и в упор не замечал надвигающейся темноты. Темноты, которая плевать хотела на полярный день. Стук и ляск прекратился. Я вдруг вспомнил, где слышал эти звуки. Так разговаривала дрезина, доставившая нас в это неприятное место. Кто-то приехал с другой стороны. Не на парме. По рельсам давно заброшены узкоколейки. Я обернулся и заледенел окончательно. Поджидающие нас мальчишки растянулись цепочкой, отсекая путь домой. В сумерках глаза у них запали, превратившись в бездонные черные ямы. Мелкий гаденыш вынул из кармана складной нож и, не спеша, сознанием дела вскрыл дохлому песцу живот. Сизые внутренности выпали наружу, свесившись до самой земли. «Алый!» – заикаясь, шепнул я. Моя нижняя челюсть затряслась, заставляя зубы выстукивать бессмысленную морзянку. Серега закашлялся, не в силах проглотить огромный непережеванный ком. Дернув меня за рукав, он вытянул перед собой дрожащий палец, но я уже видел сам. Мертвецы шли из-за бараков бесконечной вереницей. Скелеты, обтянутые желтоватой кожей, в каких-то немыслимых сгнивших обносках. Трупные пятна расползлись по безгубым лицам, по рукам с обломанными ногтями. Впереди вышагивал знакомый дядька, жутко преобразившийся. Усатое лицо посерело, макушка провалилась внутрь черепа, будто пробитая чем-то тупым и тяжелым. В такт шагам колыхалось обвисшее брюхо, набитое тухлыми кишками. Чудовищно давила тишина, в которой надвигались на нас мертвяки. Они не разговаривали. Нечем было разговаривать. Их языки давно сожрали песцы и лемминги. Они даже не дышали. К чему воздух покойнику? Нестройная толпа размеренно топала по щебенке, и звук этот был не громче лихорадочного стука наших сердец, пока еще живых и горячих. А по следам мертвой армии двигалась бесконечная полярная ночь, едва подсвеченная тусклыми фонариками звезд. Алый заорал так, что у меня чуть не хлынула кровь из ушей. Этот вопль, отчаянный и жалкий одновременно, прошил нас обоих электрическим разрядом. Мы подскочили так, словно бочки под нами раскалились до бела. Над поселком пролетело гнусное хихиканье, усиленное невесть откуда взявшимся эхом. Намотав кишки убитого песца на руку, мелкий потрошитель принялся раскручивать зверя над головой. От его жуткого смеха хотелось упасть, сжаться, заплакать навзрыд. Хотелось с головой залезть под одеяло. Да только от безопасных теплых кроватей нас с Алым отделяло несколько десятков километров. И, возможно, несколько десятков лет. Не сговариваясь, мы рванули к мальчишкам, растянувшимся вдоль узкой улицы, точно опытные загонщики. Детские лица, еще недавно по-северному хмурые и жесткие, но человеческие, превратились в искривленные злобой рыла с вытекшими глазами и провалившимися носами. В отличие от безликих мертвецов, чьи неутомимые шаги я отчетливо слышал за спиной, мальчишки сохранили какую-то индивидуальность. Они умерли позже, гораздо позже истлевшей армии безымянных зэков. Когда-то они, точно так же, как мы с Алым, пришли в этот поселок взбудораженные тайной, мрачной загадкой, что таили отсыревшие каменные стены. На свою беду пришли, чтобы остаться здесь до скончания времен. И я не хотел к ним. Больше всего на свете сейчас я боялся не умереть, а стать таким же. Здоровяк Кеша, оплывший как подтаявший парафин, шагнул вперед, перегородив мне дорогу. Мясо местами слезло с толстых пальцев, отчего раскинутые словно в объятиях руки щетинились белыми фалангами костей. Подстегиваемый адреналином, я, не сбавляя скорости, врезался в него плечом. С омерзением ощутил, как колыхнулась от удара мягкая разложившаяся плоть. Парень отлетел в сторону сбитой кеглей, а я каким-то чудом удержался на ногах. Подобный набирающему ход паровозу, я мчался вперед, и даже легкие мои, с трудом гоняющие с тылы воздух, шумели, похоже, чух-чух, чух-чух. Наперерез мне уже мчался лохматый, сохранивший едва ли половину волос, жидкой паклей облепивших сохшийся череп. Он двигался с таким упрямством, так целенаправленно и уверенно, что я понял, этого не сбить, не оттолкнуть. Я разобьюсь о него, как неповоротливый шмель о лобовое стекло, мчащегося на запредельной скорости грузовика. Какой-то цилиндр мелькнул мимо меня, едва не задев голову. Крутанувшись в воздухе, он с омерзительным чавканьем влепился в голову лохматого, расплескав по сторонам гной вперемешку с отчаянно парящим кипятком. Все это время Алый тащил в руках мой термос, и теперь точно заправский гандболист швырнул импровизированный снаряд прямо в десятку, вмиг расчистив нам дорогу. Я нырнул в образовавшуюся брешь, едва увернувшись от цепких мертвых рук младших ребят. Путь впереди был свободен, я со всех ног притопал к дрезине, едва заметной в наливающейся темноте. Две минуты одуряющего, выворачивающего наизнанку бега, и ноги гулко топнули по деревянной платформе. Не дожидаясь друга, я начал раскручивать рычаг, задавая механизму ход. И только когда дрезина с душераздирающим скрежетом сдвинулась с места, я догадался оглянуться. Мертвецы больше не гнались за мной. Тощие фигуры неровным полукругом столпились вокруг упавшего Сереги, запутавшегося ногами в колючей проволоке. Они раскачивались из стороны в сторону, будто деревья на ветру, и только бесноватый малек прыгал, как обезьяна, размахивая над головой дохлым песцом. Тонкая колючка по-змеиному выгибалась, опутывая моего друга с ног до головы, стягивая тонкие ржавые кольца. Побелев от ужаса, Алый разъявил лягушачий рот так широко, что мне казалось, будто я вижу прикушенный язык. Он тянул ко мне руки, но криков я не слышал. Тело мое, непослушное измотанное тело, самостоятельно крутило рычаг, гоня дрезину все дальше и дальше по несуществующей узкоколейке, прочь из проклятого места. Со слепшими от слез глазами, трясущийся и жалкий, я ворвался в темный Норильский август, а безразличные звезды как будто даже не заметили моего двухмесячного отсутствия. Я проснулся с рассветом. Солнце так никуда и не делось. Болталось по небу, наслаждаясь свободой и вседозволенностью в отсутствии матери тьмы. Высунув голову из палатки, я уткнулся лицом во влажный туман, такой густой, что на секунду я даже запаниковал, не разглядев дрезину. Нет, она никуда не делась. Стояла на месте, ожидая, когда же я наконец вспомню. Она еще не знала, что я уже вспомнил. Присев на платформу, я провел пальцами по дощатому настилу. «Где-то здесь, да». Куда-то сюда сплюнул Серега кровь, набежавшую с прокушенного языка. Увлеченный таинством, я почти не почувствовал боли, когда полоснул ножом по ладони. Неглубоко. Всего несколько капель. За проезд этого будет более чем достаточно». Капли шлепнулись на доски. Я даже не удивился, увидев, как быстро они впитались, исчезли, не оставив следа. Поднимая взгляд к горизонту, я уже знал, что там увижу. Ровные ряды шпал, поддерживающих узкую колею нашего с Алым загубленного детства. Рычаг взвизнул почти радостно, отправляя дрезину в невероятное путешествие. В прошлое. Древний разваливающийся механизм мчался к проклятому поселку. И встречный ветер вновь поил меня эликсиром молодости. Удобная одежда обвисла на мне, как на вешалке, став на несколько размеров больше. В ботинках образовалось много свободного места. Сбрасывая года, как куропатка в линьке сбрасывает оперение, я летел на помощь Калому, к нему и ко всем мальчишкам, застрявшим в этом бесконечном кошмаре. Я вытащу их. Обязательно вытащу. Или останусь там, вместе со своим другом. «Держись, Алый! Я скоро! Держись, друг!» Олег Кожин. «Узкая колея нашего детства». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».